«Это Варвара Андреевна измена», — внезапно разомкнул уста Эраст Петрович. «Измена? Какая измена?» «А вот это мы выясним. Итак», — Фондорин потер лоб, — «полковник Лукан не самого большого ума мужчина, один из всех предсказывает русской армии поражение. Это раз. С диспозицией он был ознакомлен и даже как представитель князя Карла получил копию. Это два. Успех операции зависел от скрытного маневра под прикрытием холмов. Это три. Наши колонны были расстреляны турецкой артиллерией по квадратам вне прямой видимости. Это четыре. Вывод? Турки заранее знали, когда и куда стрелять, — прошептала Варя. А Лукан заранее знал, что приступ окажется неудачным. Кстати, и пять. В последние дни у этого человека откуда-то появилось много денег. Он богат. Какие-то родовые сокровища, имения. Он рассказывал, но я не очень слушала. «Варвара Андреевна, не так давно полковник пытался занять у меня 300 рублей, а затем в считанные дни, если верить Зурову, спустил до 15 тысяч». «Конечно, Ипполит мог и приврать». «Еще как мог», — согласилась Варя. «Но Лукан и в самом деле проиграл очень много. Он сам мне сегодня говорил перед тем, как уехать в Букарешт». «Он уехал?» Эраст Петрович отвернулся и задумался, время от времени покачивая головой. Варя зашла сбоку, чтобы видеть его лицо, но ничего особенно примечательного не разглядела. Фондорин, прищурившись, смотрел на звезду Марс. «Вот что, милая Варвара Андреевна!» — медленно заговорил он, и у Вари потеплело на душе. Во-первых, потому что милая, а во-вторых, от того, что он снова начал заикаться. «Придется мне все-таки попросить вас о помощи, хотя я и обещал...» «Да я что угодно!» — слишком поспешно воскликнула она и прибавила. «Ради Петиного спасения!» «И отлично!» Фондорин испытывающе посмотрел ей в глаза. «Но задание очень трудное и не из приятных. Я хочу, чтобы вы тоже отправились в Букарешт, разыскали там Лукана и попытались в нем разобраться. Допустим, попробуйте выяснить, действительно ли он так богат. Сыграйте на его тщеславии, хвастливости, глуповатости. Ведь он один раз уже сболтнул вам лишнее. Он непременно распустит перед вами перья». Эраст Петрович замялся. «Вы ведь молодая, привлекательная особа». Тут он закашлялся и сбился, потому что Варя от неожиданности присвистнула. «Дождалась-таки комплимента от статуи командора!» «Конечно, комплимент довольно тщедушный, молодая, привлекательная особа, но все же...» Однако Фондорин немедленно все испортил. «Разумеется, одной вам ехать ни к чему, да и странно будет... Я знаю, что в Букарешт собирается Девре. Он, конечно, не откажется взять вас с собой». «Нет, положительно, это не человек, а кусок льда», — подумала Варя. «Попробуй-ка такого разморозь. Неужто не видит, что француз кругами ходит?» «Да нет, все видит. Просто ему, как говорит Лушка, плюнуть и размазать». Эраст Петрович, кажется, истолковал ее недовольную мину по-своему. «О деньгах не беспокойтесь. Вам ведь жалование полагается, разъездные и прочее. Я выдам. Купите там что-нибудь, развлечетесь. Да уж, с Шарлем скучать не придется, — мстительно сказала Варя.